Глава 14. Полночь. Розовая луна спускается к горизонту за Таркерс-Миллсом, где зависнет до рассвета и превратится в призрак перед тем, как окончательно исчезнуть. Джулия шла по яблоневому саду, туда, где участок Маккоя плавно начинал спускаться по западному склону Блэк-Риджа, и не удивилась, когда увидела темную тень, привалившуюся к одному из деревьев. Справа от нее коробочка со странным символом на крышке, каждые 15 секунд вспыхивала ярким светом, самый маленький, самый необычный маяк этого мира. «Барби?» — тихонько позвала она. «Как Кен?» Отбыл в Сан-Франциско, чтобы принять участие в гей-параде. Его сексуальная ориентация всегда вызывала у меня подозрения. Джулия рассмеялась, потом взяла его руку и поцеловала ее. «Мой друг, я ужасно рада, что ты в безопасности». Он обнял ее, поцеловал в обе щеки, прежде чем отпустить, затянувшимися поцелуями, настоящими. «Подруга моя, я тоже». Она вновь рассмеялась, но по телу пробежала дрожь от шеи и до колен. Джулия узнала эту дрожь, пусть и давно ее не испытывала. «Полегче, девочка, он так молод, что годится тебе в сыновья». «Ну да, если бы она забеременела в 13 лет». «Все спят», — сообщила Джулия, — «даже Горос. Он с детьми. Они столько гоняли его за палками, что язык у него буквально волочился по земле. Готова спорить, он думает, что умер и попал на небеса». Я пытался заснуть, не смог. Дважды он чувствовал, что уже на грани сна, но оба раза оказывался в курятнике, лицом к лицу с младшим. Первый раз Барби споткнулся, вместо того, чтобы рвануть вправо и распростерся на койке, являя собой идеальную цель. Второй раз младший просунул между прутьями решетки невероятно длинную, растягивающуюся руку и схватил его, чтобы удержать на несколько мгновений, которых хватило, чтобы лишить жизни. После этого Барби вышел из амбара, где расположились на ночлег мужчины, и пришел в сад. Воздух по-прежнему пах, как в комнате, где 6 месяцами раньше умер закоренелый курильщик, но все-таки был куда лучше, чем в городе. «Внизу так мало огней», — вздохнула Джулия. «Обычно их раз в 9 больше, даже в такой час, и уличные фонари выглядят, как двойная нитка жемчуга. Зато у нас есть это». Одной рукой Барби по-прежнему обнимал ее, а второй указал на светящийся пояс. Тот подходил к куполу, где резко обрывался, и формой напоминал подкову, в отличие от замкнутого купола. «Это точно. А почему Кокс его не упомянул? Ведь свечение должно быть видно на снимках из космоса. По крайней мере, мне он об этом не говорил. Может, сказал тебе?» «Нет, и Кокс обязательно сказал бы. Это означает, что за куполом никто ничего не видит». «Ты думаешь, купол что, нейтрализует свечение?» «Что-то в этом роде. Кокс, информационные службы ведущих телеканалов, внешний мир, они не видят свечения. Потому что незачем им его видеть, оно предназначено только нам». «Так ты думаешь, Расти прав? Мы муравьи, которых мучают жестокие дети с увеличительным стеклом? Что же это за разумная цивилизация, если позволяет своим детям творить такое с представителями другой разумной цивилизации? Мы считаем себя разумными, а они? Мы знаем, что муравьи, общественные насекомые, строители домов, строители колоний — удивительные архитекторы. Они трудолюбивые, как и мы. Они хоронят своих мертвых, как и мы. Они даже устраивают межрасовые войны, черные против красных. Мы все это знаем, но не считаем муравьев разумными». Она крепче прижала к себе его руку. «Разумные или нет, это неправильно». «Согласен. Большинство людей так думают. Расти понял это даже ребенком. Но у детей, по большей части, моральные принципы еще не сложились. На их развитие уходят годы. И, став взрослыми, мы обычно оставляем в прошлом многое детское, в том числе сжигание муравьев с помощью увеличительного стекла и отрывание крыльев у мух. Вероятно, с их взрослыми происходит то же самое. Если они вообще замечают существование таких, как мы. Когда ты в последний раз наклонялась и пристально разглядывала муравейник? Но при этом, если бы мы нашли муравьев на Марсе или даже микробов, мы бы не стали их уничтожать. Потому что жизнь во Вселенной — редкость. Все остальные планеты нашей Солнечной системы безжизненны. Барби подумал, что ученые НАСА, найдя жизнь на Марсе, без зазрения совести уничтожили бы ее представителей, чтобы положить под микроскоп и внимательно изучить. Но сказал другое. Будь наша цивилизация более технически развита или более духовно продвинута, возможно, именно это требуется для того, чтобы путешествовать по бескрайнему космосу, мы могли бы увидеть жизнь везде. Нам бы открылись населенные миры и разумные цивилизации, которых ничуть не меньше, чем муравейников в этом городе. Его рука уже прижималась к полукружию ее груди. Джулия полагала, что да. Прошло много времени с той поры, когда мужская рука там побывала, и эти ощущения ей нравились. Уверен я в одном. Есть и другие миры, помимо тех, что мы видим в наши маленькие телескопы, которые стоят здесь на Земле, или даже с помощью Хаббла. И их же здесь нет, знаешь ли, это не вторжение. Они всего лишь смотрят и, возможно, играют. «Я знаю, что это такое», — кивнула Джулия, — «когда с тобой играют». Он смотрел на нее с расстояния поцелуя. Она бы не возражала, если бы ее поцеловали. Совсем не возражала. «Ты про что, Ренни?» «Ты веришь в поворотные моменты в жизни человека? Важные события, которые меняют нас?» «Да». Он подумал о красной отметине, которую его ботинок оставил на заднице Абдула. «Обычной ягодице человека, живущего обычной жизнью. Абсолютно. У меня такое событие произошло в 4-м классе, в начальной школе на главной улице. Расскажи мне». «Много времени это не займет. Тот день выдался самым длинным в моей жизни, но история получится короткой». Он ждал. «Я была единственным ребенком. Моему отцу принадлежала местная газета. У него работали двое репортеров и один рекламный агент. Ну, в основном он все делал сам, потому что ему так нравилось. Никто не сомневался, что я встану у руля после того, как отец выйдет на пенсию. Он в это верил, моя мать в это верила. Мои учителя в это верили. И, разумеется, я сама... С моим высшим образованием все распланировали заранее. Никаких второсортных заведений вроде университета Мэна для дочери Элла Шамуэя. Дочери Элла Шамуэя предстояло учиться в Принстоне. К тому времени, когда я перешла в 4-й класс, вымпел Принстона висел над моей кроватью. Я уже практически собрала чемоданы. Все, и я в том числе, чуть ли не поклонились земле, по которой я ходила. За исключением учеников моего 4-го класса. Тогда я не понимала причин, но теперь недоумеваю, как могла это упустить. Я всегда сидела на первом ряду и всегда поднимала руку, когда миссис Коннот задавала вопрос, и всегда отвечала правильно. Задание я выполняла раньше срока, если могла, и просила что-нибудь еще. Я всегда была зубрилой и где-то подлизой. Однажды, когда миссис Коннот вернулась в класс после того, как оставила нас на несколько минут, из носа маленькой Джесси Ватчин текла кровь. Миссис Коннот сказала, что мы будем сидеть в классе до тех пор, пока ей не скажут, кто это сделал. Я подняла руку и сказала, что это Энди Мэннинг. Энди ударил Джесси в нос, когда та отказалась дать ему ластик. Я не видела в своем поступке ничего плохого, потому что говорила правду. Ты представляешь себе общую картину? Ты нарывалась на неприятности. Вскоре после этого я пересекала городскую площадь, возвращаясь домой, и группа девчонок напала на меня. Они прятались на мосту мира. 6. Заводилой была Лайла Страут, теперь Лайла Киллиан. Она вышла замуж за Роджера Киллиана, и так ей и надо. И не слушай, если тебе говорят, что люди не помнят детские обиды, когда становятся взрослыми. Они оттащили меня к эстраде. Сначала я вырывалась, но потом две из них, Лайла и Синди Коллинз, мать Тоби Мэннинга, стукнули меня. Не в плечо, как обычно делают дети. Синди ударила меня по щеке, а Лайла кулаком в правую грудь. Как же было больно! Груди у меня только начали расти и постоянно болели. Я заплакала. Обычно это сигнал, во всяком случае, среди детей, что пора останавливаться. Не в тот день. Когда я закричала, Лайла предупредила: «Заткнись, а то будет хуже!» И никто не мог их разогнать. День выдался холодный, дождливый, и городская площадь пустовала, если, конечно, не считать нас. Лайла отвесила мне оплеуху, достаточно сильную, чтобы из носа пошла кровь. Сказала: «Ябеда, корябеда, соленый огурец, на полу валяется, никто его не ест». И другие девочки засмеялись. Они говорили, причина их неприязни ко мне в том, что я заложила Энди. Тогда я думала, что это так. Но теперь понимаю, речь шла о многом другом, включая даже тот факт, что мои юбки, блузки и ленты для волос подходили друг к другу. Они носили одежду, я — наряды. Энди просто стал последней каплей. Тебе сильно досталось? Они меня шлепали, таскали за волосы и плевали на меня все. Это случилось после того, как ноги подо мной подогнулись, и я упала на эстраду. Я заплакала еще сильнее и закрыла руками лицо, но чувствовала, как они плюют. Слюна теплая, ты знаешь? Знаю. Они обзывали меня учительской подлизой, задавакой, маленький мисс говно не пахнет. А потом, когда я подумала, что они закончили, Кори Мэйсон тоже сказала: давайте снимем с нее штаны. В тот день я пришла в школу в слаксах, которые мама выписала по каталогу. Я их очень любила. Именно в таких слаксах девушки ходили в Принстоне. Так я, во всяком случае, тогда думала. Я сопротивлялась, как могла, но, разумеется, они победили. Четверо держали меня, тогда как Лайла и Кори стаскивали слаксы. Потом Синди Коллинз начала смеяться. У нее на трусиках гребаный Винни-Пух. Сказала правду. Причем компанию ему составляли Иа и Ру. Тут они все засмеялись и... Барби, я начала сжиматься. Сжималась, пока пол эстрады не превратился в огромную пустыню, а я в насекомое посреди нее, умирающее посреди нее. Другими словами, как муравей под увеличительным стеклом. Ох, нет, нет, Барби, тогда было холодно, а не жарко. Я замерзала, по ногам бежали мурашки. Кори сказала: давайте снимем с нее и трусы. Но на такое они пойти все-таки не решились. Ограничились тем, что Лайла забросила мои слаксы на крышу эстрады. После этого они ушли. Лайла уходила последней. «Наябедничаешь на этот раз», — предупредила она. «Я возьму нож моего брата и отрежу твой сучий нос». «Что произошло потом?» — спросил Барби. И да, его рука определенно лежала на полукружии ее груди. Потом на эстраде осталась маленькая испуганная девочка, гадающий, как же ей добраться до дома, не показав половине города свои детские трусики. Я чувствовала себя самой маленькой, самой несчастной девочкой на всем белом свете. Наконец решила, что дождусь темноты. Мои родители начали бы беспокоиться, возможно, позвонили бы в полицию, но меня это не волновало. Я собиралась дождаться темноты, а уж потом проскользнуть к дому по боковым улочкам, прячась за деревьями при приближении прохожих. Наверное, я задремала, потому что внезапно увидела стоящую надо мной Кайлу Бевинс. Она вместе с остальными шлепала меня, дергала за волосы, плевала на меня, держала, когда Лайла и Кори стягивали с меня слаксы, а когда они увидели, что одна штанина свисает с крыши, Кайла встала на парапет и забросила ее наверх, чтобы я не смогла дотянуться до нее. Я умоляла ее больше не бить меня. Уже полностью потеряла гордость и достоинство. Я умоляла ее не стягивать с меня трусики, потом начала молить помочь мне, а она просто стояла и слушала, как будто я была для нее пустым местом. Я и была пустым местом, тогда я это знала, наверное, с годами об этом забыла, но теперь вспомнила и не без помощи купола. Наконец я замолчала и просто лежала, всхлипывая. Она еще какое-то время смотрела на меня, а потом сняла свитер, старый, мешковатый, коричневый, чуть ли не до колен. Девочка она была крупная, и свитер носила большой. Она бросила свитер на меня и сказала: «Носи его дома, он будет выглядеть как платье». Это все, что она тогда сказала. И хотя я проучилась с ней в школе еще 8 лет, до самого выпускного в старшей школе Мила, мы никогда больше не разговаривали. Но иногда в моих снах я все еще слышу, как она произносит: «Носи его дома, он будет выглядеть как платье». И вижу ее лицо. В нем нет ненависти, но нет и жалости. Она сделала это не из жалости, не для того, чтобы заткнуть мне рот. Я не знаю, почему она это сделала. Я не знаю, почему она вообще вернулась. А ты? «Нет», — ответил он и поцеловал ее в губы, коротко, но тепло, влажно и просто потрясающе. Зачем ты это сделал? Потому что, судя по твоему виду, тебе это нужно. И я знаю, что нужно мне. Что произошло потом, Джулия? Я надела свитер и пошла домой. Что еще? И мои родители уже ждали меня. Она гордо вскинула подбородок. Я не рассказала им, что произошло, а они ничего выяснить не смогли. Примерно неделю, возвращаясь из школы, я видела свои штаны, лежащие на конической крыше эстрады. Всякий раз испытывала стыд и боль, словно острый нож втыкался в мое сердце. Потом они исчезли. Боль не ушла, но после этого мне полегчало. Из острой боль превратилась в тупую. Я не выдала девочек, хотя отец бушевал и строго наказал меня. До июня я могла ходить только в школу и обратно. Я даже не поехала на экскурсию в Портлендский музей искусств, о которой я мечтала весь год. Отец сказал мне, что я поеду на экскурсию, и он снимет все ограничения лишь после того, как я назову имена детей, которые плохо обращались со мной. Так он это назвал. Я их не выдала, и не потому, что умение держать язык за зубами — детская версия апостольского символа веры. Ты это сделала, потому что глубоко внутри чувствовала, что заслужила случившееся с тобой. Заслужила — неправильное слово. Я думала, что расплатилась за мое прежнее поведение, а это не одно и то же. Моя жизнь после того случая изменилась. Я продолжала получать хорошие оценки, но перестала так часто поднимать руку. То есть учиться не бросила, но в классе уже не тянула одеяло на себя. Я могла бы произнести выпускную речь в старшей школе, но во втором семестре последнего учебного года чуть притормозила, ровно настолько, чтобы пропустить вперед Карлин Пламмер. Я не хотела ни произносить речь, ни привлекать к себе повышенное внимание. У меня даже появились подруги. С лучшими я познакомилась на пятачке для курения за зданием старшей школы. А самой большой переменой стало мое решение пойти в университет Мэна, а не в Принстон. И меня туда действительно приняли. Мой отец рвал и метал, говорил, что его дочь никогда не пойдет в деревенский колледж, но я твердо стояла на своем. Джулия улыбнулась достаточно твердо. Но компромисс — тайный компонент любви, а я любила моего папочку. Поэтому летом после выпускного вечера в последний момент подала документы в Бейтс, это называется заявление, вызванное особыми обстоятельствами, и меня приняли. Отец заставил меня заплатить последний взнос с моего собственного банковского счета, что я сделала с радостью, поскольку в семье наконец-то воцарился мир после 16-месячной пограничной войны между страной, контролирующей родители, и меньшим по размерам, но гордым и хорошо укрепленным княжеством определившаяся дочь. Я выбрала факультет журналистики, и это окончательно закрыло брешь, которая существовала между родителями и мной с того дня на эстраде. Они так и не узнали, от чего она возникла. Я в Милле не из-за того дня. Мое будущее в демократии предопределилось со дня моего рождения, но я такая, как есть, по большей части, благодаря тому дню. Она вновь посмотрела на него, ее глаза блестели от слез и воинственности. Я, тем не менее, не муравей. Я не муравей. Он снова поцеловал ее. Она крепко его обняла и, как могла, ответила на поцелуй. А когда его рука вытащила блузку из слаксов и скользнула по животу, чтобы обхватить грудь, сунула ему в рот язык. Когда они разорвали поцелуй, дышала Джулия часто-часто. «Хочешь?» — спросил Барби. «Да, а ты?» Он взял ее руку и приложил к джинсам, чтобы она оценила размер его желания. Минутой позже Барби завис над ней, опираясь на локти. Джулия взяла его и направила. «Только осторожней, полковник Барбара. Я уже и подзабыла, как это обычно делается». Тут та же ситуация, что с ездой на велосипеде. Как выяснилось, Барби не ошибся.